Эпилог. Я люблю природу. Она лучший учитель. Когда ярким весенним утром в своем ретрите, логосе в горах Армении, я выхожу в еще спящий сад, всегда замечаю изменения, которые случились в нем за ночь. Каждый новый день встречает меня цветами, которые еще вчера спали в бутонах. И всякий раз с удивлением и радостью понимаю, что невидимая работа Вселенной совершила свой таинственный круг прямо у меня на глазах. Каждая жизнь проходит путь цветка, от крохотного семечка к цветущему бутону и до зрелого плода. Природа учит меня каждый день. В ней нет застоя. Все находится в движении, в таинственном процессе трансформации. В жизни все развивается и стремится к совершенству, к свету. И для меня смысл жизни в эволюции разума, в эволюции, которая ведет к безусловной любви. Если сила природы заставляет безликую куколку превращаться в прекрасную бабочку, то человек — существо свободное. Только он сам может решить, когда, в какой момент начинать процесс своей великой трансформации. Наше желание стремиться к свету, к бездонному источнику любви, может кардинально изменять качество проживаемой нами жизни. Только желание может открыть нам безграничный свет и любовь внутри себя. Только мы сами можем осознать, что никто не подарит нам счастье, если к нему мы не готовы. Какую реальность хотим мы создавать для будущих поколений? Сегодня это в наших руках. Ваши выводы могут быть совершенно разными, но я уверена, что созидательная сила скрыта в любви и в объединении, не в конкуренции и в разъединении. Может быть, сейчас и настал момент для важных выводов и определения вектора нашего движения. Каждый из нас должен понять это и принять на себя ответственность за происходящее в мире. Человечество не справилось с попытками контролировать силы Вселенной, которые обратились против нас. Поэтому мы должны научиться существовать с другим видом энергии. Чтобы выжить и найти смысл нашего существования, мы должны обеспечить выживание каждой живой души на Земле, обратившись к любви. Это единственный верный ответ и решение. Когда мы научимся расти и осваивать эту силу внутри себя, моя дорогая Лизер, мы осознаем всю силу любви и ее способность побеждать всех, превосходить все, что угодно, потому что это самая суть нашего существования, написал в письме, адресованном дочери, великий Альберт Эйнштейн. Сегодня, когда мир меняется на глазах, планета особенно нуждается в ином подходе. Настало время делать важные выводы и начинать с себя, так как это единственное, на что мы можем влиять. Я верю, что через внутренние трансформации мы сможем помочь планете и всему человечеству быть более счастливыми. Мать Тереза говорила: «Этот мир страдает не от нехватки хлеба, а от нехватки любви. И если каждый из нас создаст вокруг себя маленькое поле искренней и безусловной любви, позаботится о собственном счастье, наша планета будет парить в океане гармонии и радости. Человек, наполненный любовью и светом, дарящий радость окружающим, обязательно станет счастливым, потому что откроет внутри себя великую силу творения и Творца».